Нет ничего прекраснее рассвета в горах, когда вершина окрашивает красно-желтым цветом. Внизу, в долине, ложится туман, а воздух такой прозрачный и чистый, что, кажется, его можно пить, словно дорогое белое вино, по $5000 за бутылку. Небольшая закрытая лечебница для людей с пограничными состояниями стояла на большом плато всего в нескольких метрах от самой высокой вершины. Попасть сюда можно было либо петляя по серпантину, пролегающему у края обрыва, либо по канатной дороге. В любом случае, доступ был ограничен и тщательно охранялся. Не приехать сюда, не сбежать не представлялось возможным, если только ты не хочешь пропасть заживо в густых темных еловых лесах. Стэнли Кейн вглядывался в дорожное полотно и старался не набирать скорость, чтобы случайно не сигануть вниз и пропасть, испугавшись внезапно повернувшей из-за поворота встречной машины. Было всего 6 утра. Он всю ночь не спал, но не захотелось даже думать о том, чтобы остановиться и поспать хоть пару часов в маленькой гостинице прямо у фуникулера. Он спешил. Ему не терпелось подписать у жены очередной крупный чек. Опять требовалось финансирование его проекта. Он отвез ее сюда 3 месяца назад, обставив все так, словно это была инициатива ее отца. Не желая ему перечить, девушка молча собрала вещи и промолчала всю дорогу, занявшую почти 10 часов. Стэнли был только рад. Последнее время все, что вырывалось из ее поганого рта, было сплошными ругательствами и претензиями в его адрес. И терпеть становилось все сложнее. Именно поэтому, а еще и для того, чтобы его жену признали ненормальной, он и затеял эту маленькую авантюру. А все для того, чтобы добраться до денег ее отца. Он все рассчитал. Сначала пропала без вести малолетняя пигалица, выскочившая замуж за его тестя несколько лет назад и теперь гордо носившая самую известную фамилию в городе. С ней он справился легко. Просто подмешал яд в стакан виски с колой, а потом, подхватив ее прямо в зале, уже почувствовавшую на себе действие отравы и неспособную сопротивляться, отвез прямо в морг, расположенный за соседней дверью рядом с его лабораторией. Им давно никто не пользовался, равно как и клиникой, но оборудование функционировало. Это было идеальным местом для того, чтобы спрятать тело, которое пока никто не должен был найти. Расчет был прост. Обезумевший от горя отец его жены будет озабочен только тем, чтобы найти свою пропавшую благоверную. И, конечно, пойдет на что угодно, лишь бы не забивать себе голову еще и проблемами дочери. Стэнли знал это. Изучал поведение и психологию людей нового поколения. Иначе, как бы ему удалось так хорошо притворяться перед собственной женой? Если человек пропал, он еще цепляет, пока его ищут. Но вот тело, о нем в новом мире забывали за несколько дней. Отправить жену подальше из города в закрытую клинику для людей с пограничными состояниями было необходимо по 2 главным причинам. Кроме того, что он наконец-то останется один и сможет беспрепятственно распоряжаться своим временем, не рискуя получить документы о разводе, он еще тем самым ставил под сомнение ее адекватность. И совсем скоро, когда вдруг найдется пропавшее тело блондинки с короткой стрижкой и большим родимым пятном на лице, а безутешный вдовец покончит жизнь самоубийством, с его помощью, разумеется, он оформит опекунство над единственной наследницей многомиллионного состояния. А может, даже станет его единственным владельцем, расправившись и с женой. Одним трупом больше, одним меньше – сделав один раз этот шаг, невозможно было остановиться и тем более задуматься. Слишком ненадежно держалась жизнь в человеческом теле. Слишком легко можно было отнять ее, особенно если в твоем распоряжении целая медицинская лаборатория, и ты знаешь такие вещества, которые не оставят подозрительных следов. Уже у проходной, Сбавив обороты, Стэнли показал пропуск охраннику у шлагбаума и беспрепятственно въехал на территорию клиники. Это место впечатляло. И можно было даже позавидовать тем, кто волею судеб был направлен сюда на лечение. Многие отдали бы душу дьяволу, лишь бы приобрести какой-нибудь психический недуг вперемешку с богатенькими родственниками и попасть в рай на земле. От ворот дорога петляла между стриженными деревьями и заканчивалась въездом прямо к крыльцу большого здания в викторианском стиле. Справа была парковка для гостей и постояльцев, которые могли самостоятельно управлять автомобилем. Ключи у них, конечно, забирали на все время лечения и выдавали только после положительного вердикта главного врача. Это была необходимая мера. Однажды один из пациентов, приехавший сюда самостоятельно якобы отойти от развода, буквально сошел с ума, прыгнул за руль и протаранил гуляющих в местном саду людей. Без жертв не обошлось. Мужчину закрыли теперь уже в более серьезные учреждения и установили новые правила. Прямо перед крыльцом разместился большой фонтан с плывающими в нем кувшинками. Вокруг был разбит розовый сад с несколькими скамейками и дорожками, чтобы и гости, и пациенты могли насладиться прогулкой в летнее время года, когда здесь повисал умопомрачительный запах цветов. Второй сад, еще более роскошный, занимающий не меньше гектара, раскинулся позади здания клиники. Посыпанные белым камнем дорожки украшали идеально вписывающиеся в атмосферу гор уличные фонари в виде шаров на тонкой высокой ножке. Когда они зажигались, казалось, что ты почти дотянулся до звезд. Протяни руку, и тебя обожжет холодный, белый, чуть мерцающий свет. Тут и там стояли скамейки и качели, а в самом центре раскинулась большая поляна. Здесь устраивали пикники, просто посиделки или уличные выступления приглашенных звезд. Когда на улице становилось холодно, здесь устанавливали огромный шатер, где можно было выпить вкуснейшего цветочного или ягодного чая с яблочным вареньем или медом. Варенье варили прямо здесь из маленьких яблок, кидая их в кастрюли целиком. Оставив машину на парковке, Стэнли быстрым шагом поднялся по ступенькам, влетел в просторный холл и поспешил к администратору. Входить просто так в палаты к пациентам было нельзя, приходилось ждать внизу. Девушка в белом платье убежала наверх, а ее напарница проводила посетителя в зал ожидания. Тут стояли глубокие кресла, в которых можно было легко уснуть, как только тело касалось приятной на ощупь ткани и тонуло в мягких подушках. Весь интерьер тихонько шептал о богатстве постояльцев, не выпячиваясь современными картинками или скульптурой. Здесь все было продумано так, чтобы глазу было за что цепляться и долго-долго рассматривать, одновременно успокаивая беспокойные мысли. Цветочный чай приятно пах в кружке из тончайшего фарфора, а на блюдечке ждали еще горячие лимонные кексы с сахарной глазурью. Прошло, должно быть, не больше 10 минут, но молодому человеку, изнывающему от нетерпения вернуться в город, не помогали расслабиться ни картины пастельных тонов, ни успокаивающий чай, ни вкуснейшие кексы, ни приглушенный свет, ни даже бессонная ночь. От предвкушения скорого окончания своего проекта длиною почти во всю жизнь он был почти невменяем последние несколько недель. В его исследованиях и правда наметился прорыв. После того дня, когда впервые на изображениях активности мозга его молодой любовницы он увидел положительную динамику, он даже продвинулся, увеличив время действия лекарства с нескольких минут до почти целого часа. Оставалось еще много вопросов о побочных действиях. Уже отмечались галлюцинации и сонливость, тошнота, головокружение. Поэтому дозировку увеличивать было нельзя. Надо было доработать формулу так, чтобы при меньшем количестве активного вещества длительность действия только росла. «Стэнли?» Его жена подошла тихо и встала у его изголовья. «Привет!» Он осмотрел ее с ног до головы. Затуманенный успокоительный взгляд, медленные, даже слишком движения, кое-как запахнутый халат. Над ней явно хорошо поработали. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально». Язык еле ворочался, словно раздулся от пчелиного укуса и не умещался в рот. «Ты зачем здесь? Опять что-то нужно?» «Только одна подпись, дорогая». Стараясь не выдавать своего нетерпения и волнения, Стэнли глубоко дышал и стискивал руки в кулаки так сильно, что на ладонях отпечатывались следы ногтей. «Но это может подождать. Расскажи о себе». «Обо мне неинтересно», — ухмыльнулась девушка, свалилась в кресло напротив, схватила кекс с тарелки и вытянула ноги. «Как там большая земля?» Тихо тикали часы, висевшие на стене, отмеряя зря потраченное время на никому не нужную светскую беседу, от которой никто не получал удовольствия. Стэнли улыбался и гладил руку, сидящей напротив девушки, все больше и больше убеждая себя самого, что ему некуда спешить. У него полно времени, и провести этот чудесный день в горах было бы просто сказкой. Он умел это делать филигранно, заставлять себя верить в то, что он хочет показать окружающим, и уже через несколько минут действительно почувствовал, как неприятно сводит от голода живот, как почти слипаются глаза, упрямо смотревшие на подсвеченную фарами дорогу последние несколько часов. Действительно, почему бы и нет? «Может, позавтракаем? Я жутко проголодался». Он улыбался абсолютно искренне. Его собеседница отвечала взаимностью. Ей тоже хотелось бы расслабиться и доверять своему мужу, и она, как и он сам, иногда врала самой себе, чтобы заставить поверить в то, что у них замечательная любящая семья. «Давай!» Она поднялась, оглянулась на двери, в которых терпеливо ожидала высокая девушка в белой униформе. Только заметив взгляд посетительницы, она тут же поспешила к ней. «Что-нибудь желаете?» Все-таки сервис здесь был на высоте, и не зря ее отец платил баснословные суммы за лечение дочери. Проводив их в небольшую столовую, где накрывали только в случае приезда редких посетителей, девушка в униформе тихо растворилась в полумраке коридора. Она будет ждать их у выхода, пока они не закончат завтракать. Здесь было очень красиво. Даже Стэнли при всем его безразличии к богатству, которое нужно было ему только для того, чтобы продолжать исследование, не мог остаться равнодушным. Обстановка пленяла. Расставленные повсюду высокие катки с живыми цветами и деревьями делали небольшой, буквально на пару десятков столиков, зал настоящим оазисом. Они сели у самого окна, откуда открывался вид на горы, на уже почти полностью показавшиеся из-за легкого тумана солнца. В какой-то момент даже захотелось остаться тут, отказаться от вечной гонки, в которую он сам себя загнал еще в 12 лет, когда в случайном разговоре со своим другом по интернату ему вдруг пришла мысль, что надо стать врачом, чтобы изобрести для себя лекарство. Он потом много думал о том, что может быть, это с ним все в порядке, и лучше было бы заняться чем-то другим, например, научить этих холодных, равнодушных людей нового мира чувствовать то, что чувствует он, цепляться за воспоминания и ощущения, чтобы и для них все воспроизводимое только в их голове могло быть как в реальности, как в первый раз. Эта мысль быстро ушла. В какой-то момент он полюбил свою особенность и уже не так сильно хотел с ней расставаться, разве что на какое-то время, но обязательно так, чтобы он мог это контролировать сам. Ему было это важно – контролировать. Наверное, потому что большую часть жизни за него все решали другие – родители, отправившие еще совсем крошка в интернат для трудных подростков, воспитатели – и даже его самый лучший и, пожалуй, единственный друг. Они до сих пор виделись. Не так часто, как хотелось. И сейчас, уплетая вкуснейший завтрак из воздушного омлета с крабом и бельгийскими вафлями со взбитыми сливками и клубникой, ему до смерти захотелось оказаться под теми высокими раскидистыми дубами, вертеть в руке плоский, идеальный для того, чтобы пускать лягушек по воде камень, и разговаривать обо всем, и молчать о многом, и думать, что все еще впереди и все возможно. «Ты какой-то задумчивый. Думаешь о чем-то приятном?» Жена ковыряла свои вафли, проигнорировав омлет. Она сильно располнела за последнее время и выглядела старше своих лет. «Вспомнил о друге детства!» Стэнли засмеялся, словно вспомнил одному ему известную шутку. Он никогда не делился с ней сокровенным, ничего не рассказывал о том, как рос без родителей, ограничиваясь пустыми словами вроде «не хочу об этом говорить» и «нормальное было детство». И сейчас, чуть обмолвившись о своих воспоминаниях, сразу замолчал. Ни время и ни место было для откровений, да и желания не было. «Не хочешь рассказать?» — догадалась девушка и грустно улыбнулась. «Не хочу», — не стал увиливать молодой человек. «Потом расскажу, дома. Тут слишком хорошо, чтобы вспоминать о прошлом». «Согласна», — равнодушно пожала она плечами. «Так что ты хотел? Давай подпишу бумаги». «Ты совсем в меня не веришь, да?» — ухмыльнулся Стэнли. «Я же не дура. И пусть меня тут обкалывают, как ненормальную, но соображаю я хорошо. И провалов в памяти давно не было. Может быть, мне уже стоит вернуться домой?» Его обдало словно кипятком. Без нее ему было настолько хорошо, что даже не возникало мысли, что она должна вообще, когда бы то ни было, возвращаться. Если бы он мог, развелся бы с ней. Но тогда где ему брать финансирование для своего проекта? Нет, допустить этого он не мог. И прекрасно понимал, что стоит только ей вернуться назад и прийти в себя после лечения, она непременно подаст на развод. «Тебе тут плохо?» — с наигранной заботой спросил Стэнли. «Если плохо?» «Нет, мне тут хорошо. Просто мне кажется, что пора вернуться. Я хочу снова работать. Меня не тревожат провалы в памяти, и мне посоветовали, как лучше с ними справляться, если вдруг они опять появятся». «Да? И как же?» «Вести видеодневник. Удобно. Я уже попробую, но тут совершенно ничего не происходит, и мне нечего записывать. Это, кстати, одна из причин, почему я хочу наконец уехать, чтобы хоть что-то происходило в моей жизни». «Ладно», — задумчиво протянул молодой человек, отправляя в рот последний кусочек вафли со взбитыми сливками и допивая крепкий кофе, пахнущий корицей. «Я поговорю с твоим отцом». «Я сама. Позвоню ему сегодня же». Девушка засмеялась. «Надо же, мне кажется, если бы ты не приехал сегодня, я бы не скоро решилась на это. Так что там у тебя? Давай бумаги».